6.14.5. Лучевой нерв. Причиной неврита может быть инфекция, интоксикация и травма. У пациента наблюдается слабость разгибателей кисти, пальцев и предплечья, атрофия трехглавой мышцы плеча и мышц, разгибающих кисти пальцы. Отмечается гипостезия на наружной поверхности предплечья и тыли кисти, первого, второго и третьего пальцев. Кисть отвисает, отекает, пальцы полусогнуты. Резких болей и вегетативных расстройств не бывает. Отмечается выпадение рефлексов с трехглавой мышцы плеча. При неврите лучевого нерва целесообразно назначать массаж воротниковой зоны и избирательный массаж верхних конечностей. Массаж воротниковой зоны можно производить как при плечевом плексите, а на верхней конечности главное внимание уделяют массажу трехглавой мышцы плеча, разгибателей кисти и пальцев, сначала применяя первое – общеобхватывающее непрерывистое поглаживание всей руки, второе – двойное кольцевое растирание всей руки, третье – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж трехглавой мышцы плеча. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Четвертое – щипцеобразное разминание. Пятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Шестое – полукружное разминание. Седьмое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Восьмое – поперечное разминание. Девятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Десятое – механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратоном. Одиннадцатое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Массаж можно закончить общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Массаж разгибателей кисти и пальцев. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. Вибрацию можно производить и шаровидным резиновым вибратодом по ходу лучевого нерва. Девятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж трехглавой мышцы и разгибателей кисти и пальцев должен быть достаточно энергичным и глубоким. В нем должны преобладать приемы разминания и вибрации в сочетании с глубоким поглаживанием. Продолжительность массажной процедуры – 15-20 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 15 процедур, необходимо регулярно повторять через 3-4 недели до, возможно, полного восстановления функции пораженной конечности.